нашем городе дождь. Он идет днем и ночью, слов моих ты не ждешь, ты не ждешь. Я люблю тебя молча. Дождь по крышам стучит, так что стонут все крыши. Во мне все кричит, все кричит, только ты не услышишь. Я люблю высоко, широко, неоглядно. Пусть тебе это все совершенно не надо. Будет в жизни моей столько встреч и прощаний. Будет много, так много дождей, еще больше печали. Все бить дождь по крышам и веткам, буду так же любить и любить неизменно и верно. Высоко, высоко, широко, неоглядно. Пусть тебе это все совершенно не надо. Высоко, высоко, совершенно не надо. В нашем городе дождь.